В ней он встречает своего брата-муниста Стива Кима, советника-переводчика Ким Чон Пиля. Друзья используют остановку в Калифорнии для организации тайной встречи премьер-министра и сановников церкви, находящихся в Сан-Франциско. Ким выражает свои симпатии к антикоммунистическим целям движения и обещает поддержать его политически, правда уточняя, что не сможет сделать этого открыто. Это поворот в жизни движения. Результаты встречи начинают ощущаться очень скоро. В следующем году Церковь Единения признана правительством. После долгих колебаний власти предоставляют ей статус ассоциации без целей прибыли, освобожденной от налогов. Процедура тормозилась министром образования, на которого оказывали давление протестантские круги, и успешно завершилась лишь при прямом вмешательстве окружения премьер-министра. В тот же год Пак Бо Хи добивается в Вашингтоне освобождения церкви от налогообложения в штате Вирджиния по представлению официального письма, в котором указывается, что она признанная в Корее христианское вероисповедание. Посол в Соединенных Штатах и будущий премьер-министр Кореи, подписавший послание, обошелся с историей весьма вольно, поскольку семья была признана много позже, в 1970 году, католиками и англиканами, а протестанты до сих пор отказывают ей в определении христианское. Тесное сотрудничество мунистов с правительством, развивавшееся до 1975 года, всегда происходило при скрытой враждебности протестантской буржуазии, также весьма влиятельной в военных кругах. Не имея возможности открыто работать в Корее, мунисты пользуются услугами Ассоциации Американо-Корейской дружбы, размещающейся в Вашингтоне, для осуществления совместных проектов. Таким обходным путем Мун Сан Мен ворвался в политическую жизнь родной страны, что не удалось ни одному другому пророку до него. От церкви до интернационала. Улыбка Айка. Взгляд ЦРУ. Корейский фонд культуры и свободы, КФКС, создан в 1963 году. Его изобретатель и главный вдохновитель – никто иной, как все тот же полковник Пак Бо Хи, который с этого момента заявляет о себе в качестве подлинного политического руководителя церкви. Будучи по-прежнему военным атташе в посольстве в Вашингтоне, он предпочитает по соображениям скрытности не входить в список директоров-основателей организации. Официально КФКС управляется американцами и корейцами, стремящимися укрепить связи между двумя странами. Среди них адмирал, бывший начальник оперативного отдела ВМС Соединенных Штатов и корейский посол в отставке. Много позже станет известно, что Пак Бо Хи ввел в дирекцию двух членов семьи Ли Джуна и Роберта Роланда, которым ловкий полковник сообщил в 1964 году, что целью фонда является получение денег для церкви и усиление ее влияния. В уставе КФКС об этом ни слова. Там только перечислены благочестивые резолюции, общие для благотворительных организаций подобного типа, поддерживать память об американцах, павших за дело свободы в Корее.